Александр Сергеевич Пушкин. «Вишня». Румяной зарею покрылся восток. В селе за рекою потух огонек. Росой окропились цветы на полях, стада пробудились на мягких лугах. Туманы седые плывут к облакам, пастушки молодые спешат к пастухам. С журчанием стремится источник меж гор, вдали золотится во тьме синий бор. Пастушка молодая на рынок спешит и вдаль припевая прилежно глядит. Румянец играет на полных щеках, невинность блистает на робких глазах. Искусной рукою коса убрана, и ножка собою прельщать создана. Корсетом прикрыта вся прелесть грудей, под фартуком скрыта приманка людей. Пастушка приходит, вишенник густой, и много находит плодов пред собой. Хоть вид их прекрасен, красотку манит, но путь к ним опасен, бедняжку страшит. Подумав, решилась всех вишен поесть, за ветвь ухватилась на дерево взлезть. Уже достигает награды своей и робко ступает ногой меж ветвей. «Бери плод рукою, и вишня твоя! Ну ах! Что с тобою, пастушка моя?» Вдали усмотрела, спешит пастушок. Нога ослабела, скользит башмачок. И ветвь затрещала. Беда, смерть грозит. Пастушка упала. Ну ах, какой вид! Сучок преломленный за платье задел. Пастух удивленный всю прелесть узрел. Среди двух прелестных белей снегу ног, на сгибах чудесных пастух дозреть мог. Что скрыто до время у всех милых дам, за что из Эдема был изгнан Адам. Пастушку несчастную сучка тихо снял и грудь свою страстну красотке прижал. Вся кровь закипела в двух пылких сердцах, любовь прилетела на быстрых крылах. Утеха страданий двух юных сердец, в любви ожиданий супругам венец. Прельщенный красою молодой пастушок горячей рукою коснулся до ног. И вмиг зарезвился амур в их ногах. Пастух очутился на полных грудях. И вишню румяну в соку раздавил, и соком багряным траву окропил.